Но больше всего меня поразило количество магазинов. Тут их было неисчислимое количество. Маленькие ларечки соседствовали с огромными рынками и торговыми центрами. Небольшие забегаловки стояли рядом с трехэтажными ресторанами. Яркие вывески мелькали со всех сторон, призывая зайти и как следует скупиться, а желательно оставить все свои деньги именно в их кассах. Но наслаждалась пейзажами только я, а остальные духовной пищи предпочли материальную, и сейчас с наслаждением уничтожают наш провиант. Я думала, нам его на большее время хватит. Да, Эйс плохо влияет на моего кота. Эйс поднес ко рту очередной кусок мяса и заснул, плюхнувшись моськой в тарелку. Рыжик не растерялся и решил, раз клиент спит, то ему еда ни к чему. Только кот схватился за ножку копченого кабана, рука парня ожила и прихватила обратную сторону окорока. Казалось, что кота запалился и по идее он сейчас должен сдаться и отдать кусок мяса, но мой питомец не привык так просто отдавать свою добычу. И тут началась потеха, для меня, естественно. Кот и парень с шипением и неплохими словами пытались перетянуть в свою сторону еду. Эйс и Рыжик с попеременным успехом все пытались тянуть на себя. Мой питомец с громким мяу выпустил когти и попытался их вонзить в обидчика, но тот вовремя увернулся. Битва за кабанью ляжку набирала обороты. Во всей этой потасовке, почему-то и первый, и второй забыли о своих способностях дьявольского фрукта. Конечно, если бы пошла такая пьянка, я бы вырубил обоих. Первого из-за того, что его вес может перевернуть судно, а второго, потому, что он может тут все испепелить ко всем чертям. Но, как известно, попытка не пытка. Как это и не удивительно, но победителем вышел кот. Портгаз Диэйс просто заснул. Рыжик с громким мяуканьем вонзил свои клыки в аппетитную тушку кабанчика. Я же утерла веселые слезы со щек. Да, давно я так не смеялась. Как только лодка завернула за очередной мыс, моему удивленному взгляду предстали огромное количество кораблей, каких тут только не было, и огромные трехдичные парусные линейные корабли, и маленькие рыбацкие лодочки. Военные корабли дозора мирно соседствовали с пиратскими флотилиями. Разный люд кричал, гул стоял в воздухе такой, что нельзя было даже свой собственный голос хорошо расслышать, не то, что услышать, что тебе втирает сосед. И запахи, тут их было множество, от вони сырой рыбы до элегантных ароматов дорогих парфюмов. Тут смешалось все, люди из разных слоев общества, товары с любого уголка мира, архитектура разных народов, культур, времен. Почему-то этот уголок мира мне напомнил Грецию. Так же громко и умеренно тепло. Вечная весна, вот как можно охарактеризовать этот остров. Этот остров показался мне маленьким раем, тем более, после таких островов, как Тёфу и базы дозора. Прекрасный остров с песочными пляжами и приветливыми жителями. Мы наконец-то высадились, я еле нашла, куда можно притулить свой катер. Если честно, то я побоялась оставлять тут оставшиеся золото и деньги. Взяла все. Сегодня я собираюсь поменять его на белый. Наверное, оставлю только самые переглянувшиеся украшения себе. Хотя это не основная причина нашей высадки. Главной целью у нас стоит найти магазин Телев, КХМ, магазин Ден-Ден Муши. Следующим по списку стоит выбить из забывчивой головы код, номер Ден-Ден Муши пиратов Белауса. Сейчас я и мои спутники плетемся со скоростью улитки по пристани. Людей, тьма, все куда-то спешат, топчутся, галдят, ноги оттаптывают. Одному такому слону я хороший пендель под зад для ускорения дала, а что он ноги ставит туда, где мои? Это он еще легко отделался, добрая я нынче. Идем дальше. Наконец, нам удается выбраться из вереницы людей, и мы уже полной грудью вдыхаем свежий морской воздух. Красота. Я обвожу вокруг глазами магазины, магазинчики, ларьки, бутики, маленькие кафешки. Первым делом отправилась в сторону первого попавшегося магазина, чтобы узнать, где находится нужный нам. Эйс с котом на пару попытались умыкнуть по-тихому, надеясь на то, что я про них забыла. Но не тут-то было. Одним прицельным взмахом руки я схватила этих обормотов за шкирки, переведя мышцы в драконьи, и потащила за собой. Веселая парочка попыталась вырваться, они громко шипели, ругались, просились, но я была непреклонна, поняв эту простую истину. Они жалостливо вздохнули и повесили головы, сдаваясь на волю победителя, то бишь мне. Спились голубчики, так сказать, две родные души нашли друг друга. Пинком открыла двери магазинчика так, как руки были заняты. Еще минута и я потеряю концентрацию, чтобы не показать своей маленькой слабости, закидываю два мешка с кар, КХМ, двоих проказников в образовавшийся проем. Рыжик по-кошачьи приземлился на четыре лапы. А вот Портгасу не повезло, явно в его предках кошки не числились, потому что приземление у него было жестким и очень феерическим. Конечно, парню это не понравилось, и он попытался что-то вякнуть, но не судьба. Дверь снова открылась с полпинка, и в магазин вперед спиной влетел какой-то громила. Приземление было твердым и неудачным. Хорошо, что не головой летел, не очухался бы потом, а так нечего дышит еще. Отлежится пару дней, так еще и встанет. Вслед за летуном вошел еще один громила, ну чисто Кинг-Конг, такой же мохнатый, грубый, бестолковый, а самое важное, еще и вонючий. Тишина, какая-то она подозрительная. Я огляделась, ну что сказать, это помещение было далеко от понятия. Магазин, это был трактир, прямо в средневековом стиле. Деревянное помещение, столы и стулья, большие и массивные, грязные с жирными разводами на поверхностях, пыль метровыми слоями ложилась по всему помещению, а дополняла эту картину. Чистое средневековье, солома на полу, замечательно, просто супер. По столам сидят натуральные уголовники, так бы их назвали бабульки с нашего двора, а здесь, в этом мире, у них другое название, пираты. Бандюги стали потихоньку приходить в себя, на морды повылезали кровожадные ухмылочки, в руках железо непонятного происхождения. Я прям кожей почувствовала, что сейчас будет весело. Кот и Эйс тоже что-то уловили так, как одинаково ухмыльнулись и приготовились. Портгас Ди Эйс встал в боевую стойку, а Рыжик приобрел тигриный вид. Я тоже не отставала от горячих парней, эффектно достала из ножен леденящую кровь и выставила перед собой. Мочите гадов. Этот крик души стал отмашкой к началу боевых действий. Мой бар. Слабо пропищал бармен, но его уже никто не слышал. Человечки понеслись, как стадо разъяренных быков на ториадора в красных штанах. Люди мелькали со всех сторон, летели стулья и столы, полетело чье-то тело. Впереди меня отвлекал какой-то бугай со своей зубочисткой, сзади меня попытались прибить табуреткой по голове, но вовремя успела увернуться. Молодец я. Кто-то заорал, я вырубила глушащее меня тело, прицельным пинком чуть пониже пупка, зарядила кулаком в нос, выбила кому-то зубы, отрезала чью-то неосторожную руку, попала рукоятью катаны в солнечное сплетение, опять выбила пару зубов, увернулась от стола, пригнулась от пролетавшего тела, еле увернулась от огненного шара, пролетевшего в сантиметре от моего лица, наорала на Иса за неосторожность, адреналин разносился по телу, кровь билась в висках барабаном, дыхание было рваным, а улыбка счастливой, или же безумной, ну, это не принципиально. Я тяжело протянула воздух через нос и опять ринулась в клубок тел. Раздался выстрел, еле успела увернуться от пули, краем глаза заметила, что аналогичная пуля пролетела сквозь огненное тело Портгаса. Так, а кота нигде не видно, а нет, вон он терзает чью-то ногу. Так, а вон наш стрелок доморощенный, таращится, то на свой пистолет, то на Эйса, и все пытаются пристрелить парня. Быстро подныриваю под телами дерущихся, и направляюсь к придурку с пистолетом, огибаю последние препятствия на своем пути, и приближаюсь вплотную к жертве. Один наточенный взмах мечом, и голова неудачника падает на пол, предварительно забрызгав его кровью. Еле успела увернуться от кровавых капель. Было бы неприятно ходить замазанной по уши в красной жиже. Голоса в пабе со скоростью света уменьшаются. Остался последний десяток, а вот на улице разных личностей прибавилось, даже парочка красных огоньков стремились к этому захудалому бару. Ну, что же, пора уносить отсюда ноги. Свистнула коту и Эйсу, выразительно покривлялась, мол, пора валить. Меня поняли, и мы пошли к противоположной стене от выхода, параллельно раскидывая попавшихся на пути людей. Пара взмахов леденящая и новая дверь, не предусмотренная строителями, готова. Попытка номер два. Так я назвала следующий наш поход в магазин. Ну что же, на этот раз это был действительно магазин женского белья. На лице Эйса заиграл нежно-розовый румянец. Парень, естественно, попытался сбежать, но опять у него ничего не получилось, я же не сплю. Пришлось пирату остаться, краснеть, но стоять. К нам подошла высокая, красивая девушка. Ноги от ушей, узкая талия и большой бюст, яркие розовые волосы, алая помада на пухлых губах. Большие, глубокие, серые глаза. У меня сложилось такое ощущение, что она сбежала с обложки дорогого модного журнала. Тело обтянуто в короткое красное платье, с таким внушительным декольте, что, Кажется, вот-вот грудь, не меньше четвертого размера, выпрыгнет из клочка ткани. Честно, у меня когда-нибудь комплекс разовьется. Что удивительно, Эйс даже глазом не повел на такие красоты перед собой. Монах скрытый, что ли? По-любому обет безбрачия давал. Вам что-нибудь подсказать? У нас сегодня отличный выбор. Новая коллекция нижнего белья. Женщина еще что-то хотела сказать, но я ее перебила. Извините, мы тут не за этим. Представляете, эта нахалка мне не дала договорить. А я понимаю, наверняка вам нужно белье для медового месяца. У меня есть прекрасный корсет нежного молочного ЦВ. Ну все достало. Мы пришли сюда не за бельем. Я, вообще, не собиралась сегодня его покупать. Мы хотели спросить, где можно приобрести ден-ден муши. Зло, чеканя каждое слово и временами переходя на рычание, выплюнула ей в лицо. Прониклась, сразу залебезила, просила прощения, кланялась в три погибели, еще раз извинилась, и, наконец-то, сказала адрес, по которому располагается нужная нам лавка. Злая ты, сразу же сказал мне Эйс. Как только мы покинули бутик, знаю и горжусь этим, уже более спокойно вымолвила я. Нашли, и полгода не прошло. Дверь открылась вовнутрь, звякнул колокольчик. Полумрак, помещение темное и местами таинственное. Повсюду стоят небольшие террариумы с улитками внутри. Тут есть и большие видеонаблюдения, маленькие черные перехватчики, детские розовые улитки, умещающиеся в руке. Перед нами, как по волшебству, появился сморщенный старичок. Вот к чему приводит потеря бдительности. Теперь ко мне и обычный старик может незаметно подкрасться. Эх, не доведет меня такая беспечность ни к чему хорошему. Ну, и пользоваться постоянно, без перерыва мантрой не вариант. Моя голова просто не выдержит. Вы что-то конкретное ищите или просто посмотреть? Я посмотреть, а он купить. Тогда следуйте за мной, молодой человек. Мужичок, резво для своего возраста подлетел к парню и утянул его куда-то. Я и Рыжик остались рассматривать забавных наземных моллюсков. Кот придирчиво понюхал один из аквариумов и забавно скривил мордочку. Я прошла вдоль еще одного стеллажа, и что-то меня зацепило на нем. Подошла и стала внимательно разглядывать. В одной маленькой клетке сидела забавная улиточка. Она была сравнительно небольшой, красного цвета с черными полосочками, голубые глазки выкатились наружу. А большой улыбчивый рот методично поедал зеленый листок. Купить или не купить? Вот в чем вопрос. О, у вас отличный вкус. Этот ден-ден муши выращен для новой модели. Он может быть как перехватчиком, так и обычным для звонков. Опять этот старикашка неслышно подкрался и, переглянув через мое плечо, увидел тему моих раздумьев. Всего-то и надо потереть по черным полосочкам, и он станет перехватывать чужие разговоры. А чтобы обратно стал обычным, потереть по красным. И сколько стоит это чудо науки? Совсем недорого, всего каких-то жалких 4000 белли. Сколько? Возмущенно выкрикнула я. Он у вас золотом покрыт, что ли? Нет, перебьюсь, пожалуй. Ну и зря, а он, между прочим, еще и дальнего действия. Вот, например, тот размером с кошку тоже дальнего действия, но стоит 1000. Можете его приобрести, а вместо того маленького, компактного, да еще и с перехватывающей способностью. Старик театрально замолк. Ладно, уговорил. Черт языкастый. Некрасиво грубить старшим, но деньги для меня важней. Ведь действительно отличный телефончик. Но вы мне делаете скидку. Эйс, стоявший сзади и внимательно слушавший нашу перепалку, удивленно присвистнул. Интересно, что его так удивило, моя наглость или цена улитки? Это грабеж. У меня и так самые низкие цены на всем острове, распылялся дедок, и это вы называете низкими. Да, низкими, не сдавался старик. Ну, пожалуйста, скиньте несколько сотен белли, а вам что хочется, обобрать бедную девушку, лишить ее последних средств на существование? В ход пошло давление на жалость. Ладно, 100 скину, но не белли больше, сдался старик. Правильно, девушкам надо уступать. Куда дальше? Задал мне вопрос Эйс. А ты куда-то хочешь? Вопросом на вопрос ответила я. Есть одно место, которое я хочу посетить. Ответом мне были какие-то туманные объяснения. Ладно, иди, великодушно разрешила. Вот, только, сначала мы пойдем, зарегистрируем в отеле пару комнат, и ты мне пообещаешь, все же явиться к вечеру. А, кстати, не забудь вспомнить номер ден-ден муши на вашем корабле. Хорошо, пошли быстрее. Чуть ли не подталкивая меня в спину, понесся вперед парень. Ох, неугомонный, да и Рыжик хорош, от этого охламона не отстает. 3 часа дня, Погода стоит просто превосходная. Теплое не припекающее солнце, не сильно слепит глаза. Легкий морской бриз, бьет солью и йодом по чувствительному носу. Курлыканье над головой чаек, придает бодрости телу. Люди приветливые и чему-то счастливые. Под ногами перекатываются редкие камушки мостовой. Благодать. Коту заблагорассудилось пойти вместе с Эйсом. Он так и сказал. Что-то твердо мяукнул, хулигански подмигнул и ускакал за парнем. Я так и замерла посреди дороги, удивленно хлопая глазами, открывая и закрывая рот, как выкинутая на берег рыба. Предатель. Променял меня хорошую. Я его кормила, поила, ухаживала, волновалась, любила этого обормота. А он меня променял на этого, даже слов у меня нет, чтобы обозвать этого предателя. Весело вскидываю голову к небу, щурю глаза, от слепящего солнца улыбаюсь редким кучерявым облакам. Прекрасное место. Прохожу еще несколько метров и сталкиваюсь взглядом в вывеску книжного магазина. Еще сильнее растягиваю губы и бегу к двери магазина. Двери легко подаются, не издав ни единого звука. Светлое помещение встречает меня тишиной и пылью. Но эта пыль была не очень заметна, и если бы не мой нюх дракона, который непроизвольно включился, я бы и не заметила. За столиком сидел пожилой мужичок, наверное, в каждом магазине есть такой раритет. «Входи, деточка, подсказать или посмотреть? Здравствуйте, я пока посмотрю, а потом что-нибудь куплю». Тележки встретили меня молчаливым одобрением. Они как бы подталкивали меня вовнутрь этого книжного царства, в котором существуют свои законы и правила. Я тихой, аккуратной поступлю, проходила мимо прочных, деревянных стеллажей, в нужных моментах затаивала дыхание, а в другой момент восхищенно вздыхала. Проходя между очередными полками, брала в руки книжку, медленно, почти любовно провела пальцами по страницам, вдохнула древесный запах, пересекла страницу, прочитала пару строк и положила на место. Пошла дальше, еще один книжный стеллаж, еще одна книга, бархат страниц между пальцев. Перелистала еще одну страницу очередной книги, и глаза выхватывают знакомые знаки древней письменности. Квадраты, палочки и кружки встают в определенные буквы, буквы в слоги, слога в слова, а слова в предложения и абзацы. Смысл пролетает перед глазами, заставляя их расширяться. Та же письменность, та же, голова пухла от полученной информации. Что это? Смерть недостойным. Смерть, кричали пришельцы. Они врывались в дома и убивали, они не забыли никого. Им было без разницы, кто перед ними, женщина, ребенок или старик. После них оставались лишь руины, пепел и запах смерти. Мы бежали, но нас догоняли. Руки дрогнули. Книга еще бы чуть-чуть и свалилась бы на холодный пол. По коже пронесся холодок. Страх липкими руками окутался вокруг горла и сжал его своими тонкими, холодными руками, перекрывая кислород, воздух. Тут что-то, совсем рядом звякнуло, а я от страха вздрогнула. Наваждение ушло, но напоследок не забыла еще один раз перехватить в своих костлявых ручонках мое сердце. Медленно, как-то дерганно повернулась в сторону звука. Оказалось, что это старичок уронил кружку со стола. Он, вздыхая и прицакивая, от разочарования вздыхая, потянулся за кружкой. Поднял чашку, попричитал над тем, что у пиалы отвалилась ручка. Поставил ее на деревянную поверхность стола. «Прости, деточка, что отвлек», — сказал старик, заметив мой внимательный взгляд, остановившийся на кружке. «Ничего страшного», — я попыталась улыбнуться, но губы растянулись в какой-то дерганной усмешке. «Упакуйте, пожалуйста», — протянула продавцу необычную книгу. Мужчина весь аж побледнел, как мел, когда увидел, что я ему даю. Его руки мелко затряслись, губы пытались сложиться в какие-то слова, но из горла не вылетало ни единого звука. Он еще раз попытался себя взять в руки. Получилось. «Гэгэди вы ее вызэзэялэлли», заикаясь на каждой букве, пролепетал старик. На полке я уже смогла взять себя и свои чувства под контроль. «Иззэвинэнэнэнэте, нэнэнэонэнэнэнэ прод дэ дается», попытался отвертеться продавец. «Может другой возьмэмьете?» «Нет, я прошу эту», я была тверда и готова стоять на своем до последнего. Старичок попытался еще немного поотговаривать от этой идеи, но у него ничего не вышло. Уже после непродолжительного спора он сдался и предпринял последнюю попытку. Скажу честно, цена была заоблачна, но и она не отогнала меня от покупки. Через 5 минут я уже выходила из магазина, держа под мышкой злополучную книженцию. Счета – короткие. Ака – красный, рубин. Нога – длинные. Щирику – кровь земли. 35 глава. Ресторация для обжор или неприятности находит неищущих. Примечание к части. В честь своего дня рождения, я выкладываю новую главу. Надеюсь на ваши отзывы, поднапрягитесь. 35 глава. Ресторация для обжор или неприятности всегда находит неищущих. Близился вечер, солнце размеренно плыло к концу горизонта, намереваясь спрятаться за полосой моря. Постепенно темнело, на улицах зажигали фонари. Многие магазинчики начали закрываться на ночь, а вот большинство баров и казино, наоборот, открывались. Желудок ненавязчиво намекал, что пора бы его покормить. Если честно, то я была с ним полностью солидарна. Поискала пристальным взглядом место, где можно будет утолить свой голод. И такое место нашлось. Красивое двухэтажное здание с резным забором и большими окнами в половину стены. И вот тут у меня встал ребром вопрос. Идти поесть в одиночестве или направиться в гостиницу, где мы с Эйсом остановились, и уже вместе с ними отправиться утолять свою потребность в еде. Притоптав свой голод, и еще попрыгав на нем, я развернулась и твердым шагом направилась к отелю. Как только нам подали ужин, мужская часть моей временной команды набросилась на еду, да так, как будто их год не кормили. Официанты только и успевали ставить на стол новые блюда и забирать уже использованную посуду. По залу летали кости от мяса, огурцы из салата, куски картошки и еще что-то. Я смотрела не менее обалдела на этот свинарник, чем и другие посетители элитного ресторана. Господи, что Портгаз Диэйс сделал с моим маленьким культурным котиком. Поросенок, а не кот, так бы и продолжался этот пир свиней, если в меня не попал огрызок. Вот тут я уже не стерпела и, неплохо так вмазав по этим буйным головам, наорала, хорошенько отчитала и прочитала лекцию на тему, как правильно вести себя в обществе. Парочка все поняла и даже смогла проникнуться моими словами. Спасибо, тихо. Почти в самое ухо прошептал проходящий официант, за счет заведения. О, благодарю, я с вожделением воззрилась на аккуратную вазочку с мороженым. Само лакомство было восхитительного ванильного вкуса, вершину молочного шарика покрывал толстый слой тертого черного шоколада. Я зачерпнула ложечкой, проглотила кусочек летнего кушанья. Мороженое медленно таяло на кончике языка, пока во рту не остался только крохотный кусочек шоколадки. Вкуснятина. Мороженое было просто волшебным, я с удовольствием съела предложенную порцию и заказала себе еще одну порцию с лакомством. На этот раз это было клубничное мороженое, политое банановым джемом. Поедая это лучшее творение человечества, я совсем выпала из реальности. На заднем фоне кто-то что-то говорил, стоял шум битья стекла, но для меня это все не имело значения. Ка, Ика, Ника, что? Вот, что им всем от меня надо. Ты сидела и ни на что не откликалась, наигранно, обиженно пробурчал парень. Мяу. Решил и кот внести свою лепту. Вы уже наелись? Спросила я, закидывая в рот последнюю ложку замороженного лакомства. Эх, жаль, что так мало. Наелись, прочимкал парень, одним махом закинув в себя все остатки со стола. Кот на это самоуправство отреагировал решительно негативно и со всем коварством, на которое был способен, цапнул нахало за руку. Махнув рукой, я подозвала официанта и попросила счет. Когда нам его принесли, я чуть не разрыдалась, так как листок смахивал на метровую ленту. Пытаясь оторвать от себя жабу, что не переставала душить меня, я буквально оторвала деньги от сердца и вложила в книжку, прилагающуюся к чеку. Ну, ничего, как только сбуду этого обормота с рук на руки, сразу же потребую компенсацию за моральный и материальный ущерб. Улица встретила нас тишиной, так и тянет сказать могильной, но, пожалуй, воздержусь от неуместного комментария. Да, поздновато мы возвращаемся в отель, все нормальные люди уже давно спят, одни мы непонятно чем занимаемся. Хорошо будет, если мы на неприятности не нарвемся. И куда теперь? В отель, спать, твердо сказала я, да таким голосом, который отсекает любые возражения. Есть, мэм. Эйс встал по струнке, разве что честь не отдал. Мяу. И этот шутник туда же. Ладно, хватит поясничать. Брусчатая дорога тихо отдавалась на наши шаги. Прохладный ночной воздух приносил запах моря. Помню, как-то летом, в тот первый и последний раз, когда мы с Настей ездили в Крым, нам удалось ночью сбежать из снятого домика и пройтись вдоль песчаного берега. Я... Как сейчас помню тихое перекатывание песка под ногами, соленые брызги, не сильно окатывающие нас, шуршание белых барашков на воде, морской бриз, нежный ветерок, путающийся в волосах, курлыканье сонных чаек над нашими головами. и веселый смех Насти. Так, как тогда, она смеялась в первый и последний раз. Ох, как нас тогда отругали за самовольную отлучку. Бить не били, а вот наорали знатно. Хорошее настроение стало падать со скоростью торпеды. Глаза недобро блеснули, а руки зачесались. Ох, не к добру это. Сделать сегодня вылазку на свежий воздух и поискать неприятности на пятую точку? Нет, думаю, не стоит. Тем более, я теперь не одна с котом на пару. Рыжику, похоже, Эйс понравился, сегодня днем с ним умотал, а теперь использует парня в виде бесплатного транспорта. Ох, правду говорят, когда не ищешь неприятности, то они сами тебя находят. А дело вот в чем. Не успели мы пройти и 300 метров от ресторана, как дорогу нам преградили несколько шкафоподобных рыла. Если хотите жить, кидайте все свои вещички и убирайтесь отсюда. Самозабвенно вещал один из мордоворотов. Кот самовольно спрыгнул с рук Эйса, видно, не хочет становиться аппетитным, хорошо прожаренным окороком. Я бы тоже не захотела. Парень за секунду стал покрываться огнем и недобро так поглядывать на будущих жертв. Блин, да он мое мясо забирает, мне ведь тоже стресс снять надо. С тихим щелчком выталкиваю катану, гладкая сталь на миг мигнула в свете единственного фонаря и неслышно зазвенела в предвкушении. Кровожадная ухмылка сама собой заползла на мои губы, и уже в никакую не хотела оттуда уходить. Взмахиваю первый пробный раз клинком, вспоминаю приятную тяжесть стали и направляю податливое орудие на своих жертв. Ну что, поиграем в игру на выживание, мои маленькие мышки. Медленно и неотвратимо, походкой сытого льва, загнавшего глупую мышку в тупик, направляюсь к амбалам. Зверь вроде уже сыт, но вот поиграть с добычей все еще хочет. Вот и я сыграю с ними. Взмах меча, мужик пытается увернуться, но его попытки смешны до коликов в животе. И я, подобно карающему клинку, настигаю его. Еще взмах, кровь, алая полоса расползается по телу мужчины. Еще один, последний, рубящий удар, и тело с громким стуком падает на мостовую. Рядом слышу крик второго будущего трупа, это его и издожаривает. Но здоровяк все никак не хотел подыхать и, бухнувшись на колени, начал молить о пощаде, мол, у него семья, четверо маленьких детей, жена больна, и старики на шее висят. В душе поселилось чувство какой-то годливости. Презренная мошка, все пищит. Я развернулась и пошла дальше, напоследок решив сохранить этой мрази жизнь. Но, похоже, этот да был еще тупее, чем казался. Он подорвался и с каким-то предметом в руках понесся на меня. Дурак. Я разворачиваюсь и, мгновенно вытащив меч, протыкаю мужика в грудь. Катана входит по рукоять в податливое тело, как нож в масло. По рукам заструилась горячая алая кровь. С причмокивающим звуком вытаскиваю меч и вытираю его об лохмотья уже мертвеца. А ведь я ему дала шанс на жизнь. «Пошли», — спокойно прошептала я. «Ага», — так же спокойно отреагировал парень. Утро началось бурно. В мою дверь с усердием долбилось как минимум стадо буйволов, несущихся на красную тряпку Ториадора. За стеной слышались чьи-то крики, послышался придушенный мявк. Я, как поджаренная, подскочила с мягкой и еще теплой после сна постели. «Так, а где мой котик?» Я обеспокоенно завертела головой, его нет нигде. «Убью, убью всех, кто посмел обидеть моего хорошенького, умненького и вообще, самого-самого любимого котика». Вскочила с кровати, всунула ступни в тапки, наспех напялила халат и, уже на ходу завязывая элемент одежды, выскочила за дверь. Со стуком влетаю в коридор. Картина маслом. Я чуть не задохнулась от возмущения и негодования. В коридоре были в самом разгаре боевые действия между моим котиком, Эйсом и подозрительными личностями в рванье. Эти, с позволения сказать, люди, наглым образом пытались за хвост отодрать моего кота от штанины другого мордоворота. Эйс в 2 метрах от рыжика чесал кулаки об чью-то физиономию. Что-то рожи мне знакомыми кажутся. Хотя кто этих бандитов различит, как по мне, они все на одно лицо. Нет, ну точно, это же наши вчерашние знакомые из кабака. Ну все, сейчас я буду зверствовать. Черт, меч забыла. А что это мои обормоты силами своих фруктов не пользуются? Круче хотят казаться, что ли? Ну ладно, сейчас все уладим. Наполовину преображаюсь в дракона, крылья оттягивают халат, хвост звучно стучит по дереву паркета, а когти со свистом рассекают воздух. Ну что ж, начнем веселье. Быстро подскакиваю к ближайшему ко мне нападающему, замахиваюсь и вдавливаю его в стену. Огонек мерцает и через мгновение гаснет. -1. Следующий противник повторяет участь первого. Еще взмах когтями, Еще минус один. Уворачиваюсь от летящей мне в лицо железяки. Подсечка, тело пошатнулось, замах крепко сжатого кулака, морда пирата входит на несколько сантиметров в паркет. Жаль, красивый пол был, надеюсь, с нас немного сдерут на новый, уж больно жадная я. Так, а враг-то только один остался, да и то уже упал от прицельного броска тигриной туши. Ну вот и все. Я зла, вот не надо мне было портить утро. Поворачиваюсь в сторону своих мальчиков. Мальчики пятятся. Ну, и что эти клоуны тут забыли? Мы пришли тебя звать на завтрак, парень задумчиво чешет затылок. Подходим к двери, а тут эти стоят, пытаются дверь взломать. Ага, а вы, защитники мои, решили сами с ними разобраться. И чего это вы так резко забыли про свои способности фрукта? Я грозно сложила руки на груди. Забыли, наконец, выдал парень, после секундного почесывания многострадальной головешки. А голову вы, случаем, в своем номере не оставили перед выходом? Извини, Эйс страдальчески вздохнула и умоляюще посмотрел на меня. Ох, и вот этого я назвала более сдержанным и собранным, чем мой капитан. Нет, забираю свои слова обратно, он точно такой же, хоть и умнее на порядок. Ладно, пощажу, как-никак, все же они защищали меня. Ладно, пойдемте есть, вы же за этим приходили. Над головами моих мужчин, как в реальности, зажглись лампочки. Они со скоростью света стартовали на первый этаж, при этом пугая проходящих мимо них служанок. Я лишь как-то ехидно ухмыльнулась, одернула задравшийся халат и последовала за ними. После плотного, даже очень, завтрака мы сначала заскочили по номерам, чтобы я переоделась, а потом отправились менять мое золото на бели. Еще вчера перед сном я предварительно рассортировала его на то, что я буду носить, и на то, что менять. На этот раз обмен прошел без эксцессов. Наверное, дело в том, что сегодня я не выглядела как оборванка, в отличие от прошлого раза. Ну и бог с ним. Сейчас Эйс в сторонке секретничает с членами своей команды. Кот мнется у моих ног и пытается вымолить прощение. Я же остаюсь непреклонной. А нечего было меня менять на Портгаса. Сам виноват. Все, я в печали. Котик нежно трется об штанину, жалостливо мяукает и преданно заглядывает в глаза. Кто там говорил, что кошки умеют добиваться своего? Правильно говорил. Не прошло и 10 минут, а я уже ему готова простить все на свете. Тяжелый вздох вырывается из моей груди. Беру обормота на руки и ласково провожу пальцами по лохматой шерстке. Приятно. По-моему, мех кота стал еще более пушистым за этот год. Наверное, это все от хорошего питания. Вон какая роскошная шевелюра у Эйса. Я успела вчера случайно помацать его за черную гриву волос. На вид и не скажешь, что они мягкие, но они действительно такие, да еще и жутко густые. Завидно, вот у меня волосики тонкие, но зато их много. Кот замурчал, словно портативный трактор. Из-за угла вырулил до безобразия довольный Эйс. Что это он такой счастливый, миллион на халяву перепал? Надо его обо всем расспросить. Ну что, поговорил? Да, выдыхает приятель. И, они нас будут ждать через неделю возле острова Ищери. И как ты предлагаешь добираться туда? Я ни разу не слышала про такой. Я просто купил интернал пост, и все. Надо же, как я сама не додумалась. Может, он и не такой идиот, хотя нет, нормальные люди так себя не ведут. Я слежу за тем, как этот охламон спорит с каким-то продавцом. Веселый смешок как-то сам собой выскальзывает из меня. Он так сильно напоминает мне моего брата. Радость мигом уносится в неизвестные дали. Как они там без меня? Мама, наверное, места себе не находит. Да и брат, вероятно, уже все службы обзвонил, разослал листовки о пропаже. Даже отец, хоть мы с ним и не так часто виделись, скорее всего, тоже волнуется. Что я тут делаю? Чего я добилась за эти 6 лет? Стала убийцей, перестала ощущать муки совести за каждый труп на своих руках. Спокойно отношусь к насилию, но не приветствую. Убиваю слабых. Конечно, тут можно кричать, что они сами виноваты, что они первыми напали. Но это все лишь глупые оправдания. Бог, я же все детство дралась с такими, как я сейчас. Защищала старых и убогих. Всегда была милой и послушной девочкой. Книжки любила, нежно берегла память о мертвой подруге. Проклятая книга. Я ни на шаг не продвинулась в поисках выхода из этого мира. Только и делаю, что следую за дурацкими посланиями. А ведь они были написаны уже как 20 лет тому назад. А если она уже мертва, это будет смешно, аж до слез. Я только обрела призрачную надежду на встречу со своей самой первой дорогой подругой, а тут, как удар в поддых, дура я. Несчастная и доверчивая дура, до сих пор надеющаяся на чудо. Но все же было и что-то светлое в этом бесконечном мраке. У меня никогда не было друзей, кроме Насти. Я боялась, что опять потеряю дорогого для себя человека. Боялась и старалась держаться подальше от людей. Первая отвергала любые попытки подружиться. Здесь же, в этом странном мире, у меня появилось столько хороших друзей. Друзей, которые никогда не предадут, ни за деньги, ни из страха. Даже такие трусы, как Нами, Усоп и Чоппер. Все они мои дорогие друзья, которые пойдут за мной и в огонь, и в воду, да хоть в сами чертоги ада. И я сама буду биться за них до последней капли крови, до последнего мгновения своей жизни. Накома. Как приятно катать на языке это слово, говорить и вдумываться в смысл, вспоминать дорогие сердцу лица, чувствовать приятное тепло, разливающее в сердце, при произнесении их имен, быть далеко от них, но все разно чувствовать их близость сердцем и душой. А еще я, кажется, чувствую что-то странное по отношению к нему. Хоть мы и виделись совсем немного, но он запал в душу, оставил там свой след, не дающий мне забыть его. Мне хочется вспоминать яркие золотые глаза сокола, смотрящие, кажется, в самую душу. Мне почему-то чудилось, что они светились даже в кромешной тьме ночи. Странно, я никогда не запоминала людей с первой встречи. Мне было все равно на других. Хотя кого я обманываю, мне и сейчас плевать на незнакомцев. Вот только почему я запомнила именно его, я могу воспроизвести в мельчайших подробностях каждую черточку его лица, удивиться тонкостью и выразительностью его губ, складывающиеся в ехидную ухмылку. Мне кажется, что его волосы должны быть невероятно приятны на ощупь. Его бархатный баритон, казалось, вгонял меня в некое подобие транса. В те секунды я чувствовала себя змеей, послушно танцующей под мелодию настырной флейты. Я, как под гипнозом, замирала и прислушивалась к звучанию этого голоса. Я и сама ощущала, что выполню все, что это вкрадчивый голос потребует. «Ка, что случилось?» Я почувствовала, как меня кто-то трясет за плечо. Хотя почему кто-то, по голосу и так понятно, что это Эйс. Тем более тут меня кроме него никто больше и не знает. «Все в порядке?» Попыталась, как можно правдоподобнее улыбнуться. Не поверил. Я просто задумалась. Я купил поз. «Молодец, когда отправимся?» Я поддержала попытку парня сменить тему. «До острова плыть дней 5. Можно будет еще погулять по острову». «Отлично, мне как раз хотелось нормально выспаться». Я немного помолчала, а потом спросила: «У тебя есть какие-то планы?» «Да, я тут хотел посетить пару мест». «Рыжик, с кем пойдешь?» «Надо же узнать и его планы». «Мяу», котик с мольбой глянул на меня, потом спрыгнул с моих рук и побежал к Эйсу. «Хорошо, тогда я в отель». Скинув обувь, я со всем комфортом устроилась на кровати в отеле. Выбор для развлечения себя любимой был небольшим, поэтому мысль о чтении была одобрена моментально. Спрыгнув с кровати и пошлепав босыми ногами к сумке с покупками, я вытащила книжку и аккуратно положила ее на кровать. Потом проверила, как там поживает моя улиточка, покормила ее и вернулась на кровать. Эта книга, в отличие от своих собратьев, сохранилась на удивление хорошо. Страницы почти все целы, символы на месте, только в некоторых местах затерты. В книге повествовалось об истории этого острова, это я поняла по наименованию гор. Хоть и название у этого города было другим, цветущее королевство Хон. Тут рассказывалось о жизни королей, о дворцовых интригах, расхваливали цветущие сады королевы, повествовали легенды о сокровищах, закрытых в горе Ака. Я как наяву видела величественный дворец с белыми стенами и лепниной, огромные окна, от которых отсвечивают лучи солнца, красивые, потрясающие своей вычурностью, залы дворца, ухоженные сады ее величества, сотни и тысячи цветов со всего мира, и дурманящие сознание путников маки, и маленькие аккуратные подснежники, и манящие сладким ароматом розы, и большие хризантемы, и крошечные синенькие колокольчики. Наверняка в этих садах были прекрасные цветы. Видела мужественного и мудрого короля, возвышавшегося над народом. Перед глазами мелькала элегантная и утонченная стать королевы. Где-то слышался звонкий юношеский смех принцев, словно волшебная фея кружилась маленькая принцесса. Но счастливые мгновения резко прерываются известием, пришедшим от дружеского королевства. Они пишут, что на них напали, рассказывают об ужасах, которые принесли чужаки. Дальше чужаки пробираются и в это прекрасное королевство. И для цветочного хана наступают темные времена. В конце книги пишется, что король спрятал что-то ценное для чужаков в пещерах Горака, а потом книга резко обрывается, чуть ли не на полуслове, но автор успевает описать местоположение этого нечто. Я быстро спрыгнула с кровати и начала собирать сумку с тем, что я возьму с собой. Не знаю, какой черт меня дернул, но я была решительно нацелена на поиск таинственного предмета. Я бы под пытками не ответила, почему так резко сорвалась в горы, или то, почему не дождалась Иса и кота. Я просто покидала в сумку все необходимое, закрыла дверь в свой номер и отправилась на поиски чего-то таинственного. 36 глава. Пещера «Кровавый закат» или «Тихое откровение». 36 глава. Пещера «Кровавый закат» или «Тихое откровение». Каменные своды смыкаются у меня над головой, мне мерещится, что они необратимо приближаются. Потолок угрожающе навис над моей головой, он покрыт мондмильхом, пещерным молоком. Кажется, что в этой пещере навсегда остановилось время, и я понимаю, моя жизнь лишь мгновение по сравнению с веками существования этого величия природы. Темно, низги не видно. Хорошо, что я озаботилась захватить фонарик, а то сейчас бы собирала ногами все выступы из пола, лбом, стены, ну и остальным телом по мелочам. А так ничего, свечу перед собой и на расстоянии 2 метра могу видеть предполагаемые для меня неприятности. Конечно, глаза дракона намного лучше видят в темноте, чем человеческие. Но, во-первых, это затрачивает много моих сил, если я пользуюсь только зрением, а переходя полностью, я могу повредить себе крылья об низкие потолки. Ну и, во-вторых, у драконов хоть и лучше зрение, но не идеальное. Так что будем по старинке. Под ногами сыро и мокро, в легких балетках уже хлюпает вода, скоро я и сама начну шмыгать носом. Температура снижается с каждым сделанным мною шагом, заставляя меня еще сильнее кутаться в тонкую курточку. Если не знать точной дороги и не иметь карты под рукой, то можно очень легко заблудиться в этом лабиринте коридоров и ходов. Шаг в сторону, и я имею все шансы больше отсюда не выбраться. Это место будет до конца моих дней сопутствовать мне, пока мой дух не покинет бренное тело. Пещера уходит вглубь, потолки становятся все ниже и уже. Мне приходится пригнуться, чтобы не касаться холодного камня. Еще через 15 шагов я уже пробираюсь ползком по узкому лазу. Интересно, а как сюда король проходил? Перед глазами так и встала картина. Красивый статный мужчина среднего возраста ползет по туннелю, корона съехала на бок, бордовые с золотой вышивкой одеяния задрались до ушей, а волосы цвета вороньего крыла спутаны в колтун. Да, наверняка, не самые приятные ощущения он испытал. Проход резко кончается обрывом, и я с визгом лечу по покатому склону. Ох и шишек я себе набью. Камушки под спиной оказались, супер, еще и царапин наберусь. Да и нога как-то резко разболелась, а ведь я о ней уже почти забыла. Чтобы мое чертово любопытство, чтобы я еще раз полезла куда-то одна, затормозила, предварительно собрав своим телом всевозможные кочки, камушки и еще что-то. Кряхтя, как бабка, прожившая на этом свете не одно столетие, пытаюсь встать, хотя бы на четвереньки. Чирррррт, как же все тело ломит. Со стоном поднялась. Все никаких больше замков, баз дозора, пещер и еще каких бы то ни было травмоопасных помещений. Повезло, фонарь от моих полетов на американских горках еще не издох. Оглядываюсь, ого-го, мне так и не удалось сдержать удивленное аханье. Это было нечто столь волшебное, что заставляло даже такого избалованного зрителя в восхищении задерживать дыхание. Это был огромный зал, заканчивающийся смотровой площадкой, дно которого устилали конгломератные глыбы. Из него уходило 6 проходов в разные стороны. Если не знать, куда точно идти, тут можно блуждать до скончания веков. Неизвестно, откуда падали лучи яркого солнца, проходили и отражались от каменных сосулек, меняли цвет и угол падения. Все помещение переливалось всеми оттенками красного, создавая ощущение, что я нахожусь на Северном полюсе и смотрю сияние этих земель. Теперь я понимаю, почему летописец называл эту пещеру «кровавым закатом». Да, это название, как никакое другое, точно передавало всю сущность этого места. От такой пугающей красоты замирало сердце. Природные камни складывались в причудливые скульптуры. Они напоминают запечатленных в камне животных, обезьяну, суслика, дельфина, людей, рыцаря и монаха, сказочных персонажей, дракона, птицу феникса. Я была неимоверно удивлена, как природе удалось создать нечто такое невероятное и совершенное. Пещера «Кровавый закат» украшена многочисленными сталактитами, Среди них есть только-только рождающиеся каменные сосульки, небольшие шипы, которые через сотни лет приобретут свой массивный шарм. На самом краю балкона возвышалась природная скульптура рыцаря. Он гордо вздернул свой меч, указывая в сторону крайнего правого прохода. Я еще раз сверилась с листком, на который выписала координаты своего небольшого путешествия. Все правильно, как и написано в книге. Из зала путей направляйся туда, куда укажет путь острие в руке древнего. Ну что же, мне остается довериться летописцу и следовать по указанному маршруту. Я плелась по пещере уже минут 10. Лаз то расширится, то сужался, потолок поднимался и опускался. Были участки, на которых стоило идти осторожней, так как на каменной поверхности пола появлялись склизкие, покрытые водой, мхом и плесенью куски дороги. Вдалеке слышится тихое журчание, которое с каждым моим шагом становится громче и все отчетливей. Кажется, еще несколько шагов, и мне на голову свалится поток холодной воды. Еще минут 5 пути, и я выхожу в очередной зал. Наверное, этот будет даже побольше предыдущего. В него ведут или отходят еще 3 туннеля. Из последнего вытекает быстрая речка, которая достигает конца комнаты и обрывается подземным водопадом. У подножья водопада растекается озеро, из которого растут вверх ледяные шипы. Ну и ледник. Холод пробирает до костей. Кончики пальцев леденеют. Температура неприемлема для меня. Зубы стучат друг об друга, создавая какую-то замысловатую мелодию. Не знаю, почему я так плохо стала переносить холод. А ведь раньше все было вполне нормально. Все же я родилась и выросла в России, а там почти круглый год зима. А тут такие трудности с переносимостью морозов. Хотя, возможно, все дело в моем фрукте. Ведь дракон в некотором смысле та же ящерица, а они, как известно, хладнокровные. Поэтому и холод переносит сложней. Вода у подножья журчит и пенится, разбивается о камни льдины внизу. Холодные капли летят во все стороны и даже некоторые долетают до меня, орошая все вокруг морозом. Вот и водопад, про который было написано в книге. Достаю из рюкзака свой блокнот и сверяюсь. Угум, куда там дальше? А нет, только не под водопад. Я же вся промокну. Узкая тропинка опасно проходила вниз по склону и далее за стеной воды, и вот теперь мне придется туда ползти, потому что будет достаточно опасно идти, выпрямившись во весь рост, по такой тропинке. Но другого выхода у меня нет. Гадское любопытство, может, повернуть обратно, но тогда я не узнаю, что же такое важное было спрятано королем в этой пещере, наполненной тайнами и загадками. Собираю всю свою решительность в кулак и шагаю на тонкую тропинку. Да пребудут боги со мной. Как-то незаметно для меня проходит весь путь. Я быстро проползаю за водопадом, низко пригнувшись к камню и чуть ли не обхватив его всеми конечностями. Но ничего, и это испытание, считай, третий круг ада, прошла без особых осложнений. Хотя все могло кончиться очень печально, если бы я упала, то пошла на дно, как топор, и спасти меня было некому. Это если бы долетела до воды, а не вошла телом в острые ледяные сосульки. Да, печальный конец для печально известной пиратки. Дальше неизвестный автор предлагает мне проползти на карачках по еще одному узкому лазу. И как сюда лазил каждый раз король, так и этот квест я выполнила на ура, не считая того, что умудрилась вползти во что-то липкое. Все, пришла, точнее, приползла, и вечность не прошла. Я начала разгибаться, и по мере того, как принимала ровное положение, мои глаза все больше расширялись от удивления. Нет, я была готова увидеть все что угодно, но уж точно не это. Этим был корабль. Он висел в воздухе на толстых и даже на вид прочных канатах. Внешний вид судна напоминал мне гукер, разве что вместо двух мачт тут были три. Сам фрегат был сделан из какого-то серо-зеленого металла, а нет, все же не металла. Звук при ударе по корпусу не такой звонкий. Впервые вижу такого цвета древесину, и ведь это не краска. Гальюн украшала золотая носовая фигура какой-то редкой маленькой птички. Эта птичка была похожа на колибри своим тонким длинным носиком и размахом угловатых крылышек, хотя размерами все же будет побольше. Корпус под носовой фигурой раскрашен красивой золотой вязью. Если смотреть издалека, то может почудиться, что впереди корабль покрыт серо-зеленой чешуей. Внизу корпуса и по бокам выступают желтые плавники со светло-розовыми перепонками, как у рыб. Сзади виднеется какая-то странная серая конструкция, чем-то похожая на двигатель, похожие я как-то видела на самолетах. От палубы в потолок пещеры упирались три мачты, на которых свисали белоснежные, первозданно чистые паруса. Я чуть ли не вскрикнул от удивления, ведь прошло не одно столетие, они мало того, что не сгнили от времени, так и остались все такими же белыми, как и в первый день своего создания. Понизу, в районе киля с расстоянием в локоть шли небольшие изумрудные диски. Они ярко искрились в свете отраженных от стен лучей солнца. И сзади резко заканчивались острым акульим плавником. Такого чуда я еще не видела. За кораблем прямо на скале была нарисована картина. Неизвестный автор нарисовал красивый город, с величественным дворцом, с широкими арками и покатыми изумрудного цвета крышами. А на фоне всего этого великолепия, высоко в небе, среди облаков летел небольшой корабль, так похожий на оригинал. Если не знать, то можно подумать, что нарисованный кораблик настоящий. Рядом с кораблем стоял уже известный мне черный камень, Паниглиф. Я приблизилась почти вплотную к камню. Становится все интереснее и интересней. Содержимое Паниглифа поведало мне, что кораблик далеко не такой простой, как мне показалось с самого начала. Оказывается, что это не просто корабль, а древнее оружие, носящее имя Фурина. И действительно, сбоку на обшивке корабля гордо прикреплена табличка, на которой выгравировано «Фурина». Фурина – что-то знакомое, тоже из римской мифологии. Если не ошибаюсь, то в греческой был аналог – Мегера, богиня мщения. Она была самой страшной из трех римней, дочь Реба и Нюкты, либо рождена ночью и Тартаром, либо родилась от капель крови, хлынувших при оскоплении Урана. Еще ее считают олицетворением зависти и гнева. Изображали ее в виде ужасной женщины со змеями вместо волос, со скаленными зубами и бичом в руках. Странно все это. Уже которое оружие носит имя наших древних богов. И по описанию они страшны. Чего только стоит способность Посейдона управлять королями морей, этими страшными монстрами. Хотя, самое смешное это, то, что и мое имя в сокращении является божественным. Ника, в древнегреческой мифологии богиня победы, дочь титана Палланта и Стикс. По аркадскому преданию, дочь Палланта, сына Ликаона, воспитывалась вместе с Афиной. Не верьте мифам, у меня самые обычные родители. Хотя, кто их знает, со всей этой фантастикой уже перестаешь быть уверенным хоть в чем-то. Да и насколько я поняла, древним оружием может быть и человек. Но я за собой еще не наблюдала ничего такого необычного. Возвращаясь к легенде, богиня всегда изображалась крылатой или в позе быстрого движения над землей. Атрибуты ее – повязка и венок, позднее также пальма. Далее – оружие и трофей. У скульпторов Ника или участвует на празднике при жертвоприношении, милое такое времяпровождение, или является вестницей победы, с атрибутом Гермеса – посохом. Она то ласково кивает головой победителю, то парит над ним, увенчивая его голову, то ведет его колесницу, то закалывает жертвенное животное, то складывает из неприятельского оружия трофей. Изваяние Ники сопровождало статуи Зевса Олимпийского и Афины Парфенос. Смешно аж до слез. А ведь у меня тоже есть крылья и оружие в руках. Осталось только надеть венок победителю. Надо будет заранее запастись таким артефактом, чтобы когда мы достигли конечного острова, рафтель напялить ему на голову Луфи. Что за бред мне пришел в голову? Также я узнала, что судно еще и летать умеет. Еще на каменной глыбе был краткий курс юного пилота. Вот это да. Нет, если я кому-нибудь отдам такое чудо, перестану уважать себя. Теперь осталось только научиться им пользоваться. Найду усопа и заставлю себя научить. Главное, не проболтаться, а то я себя знаю. Но самое необычное, как по мне, так это то, что корабль так хорошо сохранился. Прошло уже не одно столетие с того времени, как король королевства Хон спрятал здесь это летающее чудо. Если верить Робин, то прошло уже 800 лет с тех пор, как правит мировое правительство. Обратный путь занял куда меньше времени. И в отель я пришла грязная, мокрая, голодная и злая, как свора бешеных собак. Что еще надо для полной невменяемости? Удивительно, что рычать не начало, хотя желание было просто огромное. И надо же мне было в дверях столкнуться с Эйсом. Он налетел на меня на полной скорости. В глазах его была такая тревога, что мне даже немного стыдно стало. Нет, ну правда, ушла на несколько часов, никого не предупредив, хотя говорила, что буду спать. Так еще и вернулась в своеобразном виде, что трупы из Кёфа и то краше были. Да, у меня даже совесть проснулась. Надо извиниться, я действительно плохо поступила. И вот тут меня опять бешенство захватило, а что это он на меня так налетает? Я уже не маленькая девочка, вполне себе взрослая, могу и сама решать, что мне делать. Ты хоть представляешь, насколько мы за тебя переживали, чуть с ума не сошли от беспокойства. Уже весь город облазили, все больницы и охотников на пиратов проведали. Твой кот до сих пор бегает по городу, вынюхивая, куда тебя могло занести. Парень кричал на меня, а в глазах горело ни с чем не сравнимое беспокойство и переживание. «Извини», — пробормотала я, — «все же совесть взяла вверх. Извини, и это все, что ты можешь мне сказать». Еще сильнее распалялся парень. «И что он так орет? Нас уже половина отеля внимательно слушает, как клоунов в цирке. Успокойся, я достаточно сильная, чтобы постоять за себя, и я думала, ты знаешь это. Мне просто надоело сидеть в четырех стенах, и я отправилась полетать немного над морем, не стоит ему или еще кому знать о моих похождениях. Что мне с тобой делать?» Эйс как-то обреченно вздохнул. «Отправить меня в мою комнату, набрать ванную и заказать ужин», предположила я. «Ладно, и столько невысказанной обреченности, как будто я неизлечимо больна, пошли, провожу, накормлю и спать уложу». Уж совсем весело закончил парень. Не успели мы пройти и 5 метров, как в меня на полной скорости влетело что-то тяжелое и рыжее. При ближайшем рассмотрении этим чем-то оказался мой кот, Рыжик. Он вцепился в мою штанину, глубоко вонзая когти в джинсовую ткань. «Мяу!» Громко и как-то осуждающе промяукал котик. «Ну извини меня, я больше никуда не буду ходить, не предупредив вас, но мне очень нужно было проветриться», нежно подняла на руки кота и поцеловала во влажный носик. «Ты же меня простишь, мяу», уже более спокойно заключает Рыжик. «Вот и славно, пошли, покушаем и уже ляжем спать». Следующие несколько дней пролетели почти незаметно. Наверное, мы побывали во всех уголках этого острова. Я с удовольствием походила по рядам парфюмерных магазинов. Нанюхалась всевозможных духов от резкого аромата апельсина до сладостно-приторного запаха каких-то непонятных цветов. После лавки с духами я отправилась тратить деньги в магазинах одежды, где и затарилась по полной всевозможными кофточками, штанами, шортами, даже пару платьев приобрела. Но самым венцом покупок в бутиках с одеждой я считала невероятно красивую шубку. Она была приятного серого цвета, с невероятно пушистым белым воротником, по колено длиной, и с просторными широкими рукавами. Все свое богатство, приобретенное в этих магазинах, я сгрузила на кота и Эйса. Ребята возмущенно бурчали, пыхтели под ворохом пакетов, но мужественно терпели, таща за собой тяжелые пакеты. Потом были магазины книг, солнцезащитных очков, продуктовые магазины и рынки. Не обошла стороной и лавки сувениров, обуви, игрушек, не знаю на кой черт, но я побывала и там, и в большом магазине «Все для ухода за телом», где приобрела всевозможные пахучие тюбики с шампунем, гелем для тела, кремами и так далее. Последним моим местом пребывания был ювелирный магазин. Ох, вот тут я и застряла на добрых 3 часа. Это было что-то, таких красивых и утонченных изделий ювелиров я не видела даже у себя на земле. Тут было все, что могла пожелать душа. Изделия из любого металла, золото, серебро, платина, даже из кайросики было парочка украшений. Разноцветные драгоценные и полудрагоценные камни блестели в тонких ободках колец, сережек, браслетов, медальонов, цепочек и во многих других работах. Но больше всего мне понравились золотое кольцо и парные к нему серьги. Тонкий золотой ободок украшала какая-то замысловатая вязь, а венчал кольцо в центре небольшой изумрудный камень, вокруг которого обвивался маленький дракончик. Дракон выглядел, как настоящий, каждая чешуйка выпирала из золотого тела и переливалась на солнце. Сережки тоже были самым настоящим произведением искусства. На небольшом замочке за чешуйку на шее цеплялся дракон. Острые когти угрожающе раздвинуты, а само животное, чудилось, будто было готово к взлету, так правильно и органично раздвинуты мощные золотые крылья, а глаза дракона лукаво светились изумрудами. Мне почему-то подумалось, что этот набор очень символично попал мне в руки. Даже на смешок невольно потянуло. Дракон носит на себе украшение, изображающее его же. Посмотрим, что же дальше мне принесут мои приключения. Цена за такую красоту была соответствующая. Конечно, мне было очень жадно отдавать свои денежки, но моя воронья сущность победила. И вот я уже расталкиваю заснувших под ворохом пакетов с покупками мальчиков и тащу их сразу в отель. Нечего спать непонятно где. В отеле на кровати намного удобней. Отплытие было быстрым и без спецэффектов, которые меня сопровождают на протяжении всего плавания по Синему морю. Трюм набит продуктами быстрого приготовления, а мои охламоны сыты и вполне себе довольны. Мои мальчики достаточно долго дулись на меня за мою небольшую прогулочку. Не спорю, отмазка была херовой. После полетов над городом и морем не приползают в отель в состоянии полутрупа. Притом грязного, как будто я облазила все помойки и канализации всего острова, так, что Эйс и Кот мне не верили. Именно поэтому я и напрягала их таскать все мои манатки, чтобы они не начали расспрашивать об отлучке. А так ничего, ходили за мной, напряженно и недовольно бурчали, а Рыжик еще и шипел, отчего прохожие нервно шарахались в разные стороны. Проверка на нервы была очень такая жестокая. Наверное, жители острова не раз перекрестились после нашего отбытия. Эх, как было хорошо на острове, гуляя себе по суше, в магазинах лазай. Красота, глубоко вдохнув свежий морской воздух, сказала я. Да, мечтательно протянул парень, какие рестораны были. Вам бы лишь животы набить и деньги из меня все выкачать. Возмущенно крикнула, вспоминая, на какую сумму они проели. И не стыдно вам тратить деньги маленькой слабой девушки. Ха-ха-ха, заржал парень, и чуть ли на пол не падая от смеха, даже мой кот смешливо стал пофыркивать. Ой, не могу, и это ты у нас маленькая и слабенькая. Ха-ха-ха, эф, посмотрите на них, развеселились. Может, я тоже хочу иногда побыть маленькой и слабой, бурчала я себе под нос. Хи-хи-хи, Эйс уже почти на хрип перешел. Ладно, Эйс, но от тебя я такого не ожидала. Кот резко перестал смеяться и пристыженно взглянул на меня. Потом обреченно вздохнул, опустил низко лохматую мордочку и поплелся ко мне. Об ноги потерся, в глаза преданно заглянул, замурчал и замяукал. Я держалась, не поддамся на эти глаза. Нет, у меня есть сила воли.